Глава 9. Точка невозврата. После консилиума меня привезли обратно в палату. За окном октябрьское солнце едва-едва пробивалось сквозь низкие седые облака, бросая на стены палаты тревожные блики. Я лежала, глядя в потолок, и пыталась осмыслить услышанное. «Операция технически сложная, но выполнимая», — сказал Архангельский. 8 лучших нейрохирургов страны изучали мои снимки, спорили, обсуждали тактику. Я сидела там как врач и как пациент одновременно. Врач во мне понимал каждый термин, видел риски, возможности повреждения корешков, кровотечения, спаечный процесс, а пациент цеплялся за одно единственное слово – «выполнимое». Мой взгляд упал на букет ромашек и гортензий на тумбочке, простые цветы. Но от них исходило столько тепла. Сава. Почему он делает все это? Неужели только из благодарности? Завибрировал телефон. Марина Звягинцева. Добрый день, Анастасия Васильевна, как вы? Голос адвоката был бодрым, но я уловила в нем напряжение. Готовлюсь к операции, собираюсь с духом. Что-то случилось? Прошу прощения, что звоню в столь непростой момент, но вы должны знать. Зверев подал иск о разводе. Сегодня утром. Я закрыла глаза. Конечно, он не стал ждать. За основание взял супружескую измену. Марина секунду помолчала. Он утверждает, что у вас роман с Богдановым, что все эти годы вы встречались тайно, а теперь любовник открыто содержит вас. Это же абсурд. Я впервые увидела Саву месяц назад, с раны в шее. Я знаю. И мы это докажем. У меня есть медицинские документы, подтверждающие операцию. Я связалась с Богдановым, и он же передал все необходимые справки. Также я подготовила стратегию защиты. У нас есть ваша переписка с Антоном о кредитах, которые вы мне переслали. Там четко видно, на что шли деньги. Но основные доказательства соберем после операции. Сейчас на первом месте ваше здоровье. Кстати, есть и хорошие новости. Ваша свекровь, Зинаида Петровна, готова свидетельствовать в вашу пользу. Она подтвердит, что вы вкладывали средства в дом, что Антон часто отсутствовал, что именно вы тянули на себе все хозяйство. Слезы подступили к глазам. Зинаида Петровна, она решила быть на моей стороне. «После операции мы подадим встречный иск», — продолжала Марина, — «о разделе имущества с учетом вашего состояния, об элементах, о компенсации морального вреда. У нас сильная позиция, Анастасия Васильевна. Не переживайте». «Спасибо». Я сглотнула комок в горле. «Спасибо вам за все. Как только я приду в себя, давайте обсудим вопрос оплаты ваших услуг». «За это не волнуйтесь. Мне уже все оплатили. Ваши друзья со мной связались и закрыли счет. Выздоравливайте. Все остальное решим». Я положила трубку. Надо непременно рассчитаться с друзьями. Впрочем, я знала, что они откажутся, но все равно попробую. За окном начал накрапывать мелкий дождь. Капли стучали по стеклу, как маленькие барабанщики. Монотонно, уныло. Антон. Неужели мы дошли до этого? Иски, суды, дележка имущества. Где все то, что между нами было? Когда-то мы любили друг друга, и эти чувства были настоящими, взаимными. Не успела я убрать сотовый, как он зазвонил снова. Мама. «Настенька, как ты?» Мамин голос дрожал от тревоги. «Все хорошо, мам. Готовлюсь к выписке». Я старалась говорить бодро. «Скоро буду дома». «Папа передает привет. Он сегодня лучше себя чувствует. Даже вышел на улицу, прогулялся в парке. Это замечательно. Обними его от меня». «Обязательно. Настя». Она замялась. «Ты точно в порядке? Голос у тебя какой-то... Просто устала. Много суеты перед выпиской, сама знаешь». «Да, конечно. Ах да, дочка. Звоню еще, чтобы сказать, папины лекарства в этот раз доставили прямо на дом. Не знаешь, почему? Ведь обычно мы сами ездили его забирать». У меня сердце ушло в пятки. Хумира. Из головы вылетело. Настолько я погрузилась в свои проблемы. «Наверное, новый сервис в аптеке», — стараясь сохранить спокойствие в голосе, — ответила я. «Удобно же, не нужно никуда мотаться». «Да, очень удобно. И знаешь, что странно? Курьер привез целый термоконтейнер, А там 6 упаковок. Лекарства хватит сразу на 3 месяца вперед. Может, Антон по какой-то акции сразу столько взял? Я закрыла глаза. 3 месяца. Это мог быть только... Возможно, мам. Он же знает, как важно папе не пропускать прием. Золотой у тебя муж, Настенька. Как она заботится? Если бы она только знала правду. Мам, мне пора. Врач пришел. Конечно, конечно. Выздоравливай, доченька. Я положила трубку. Савва. Это мог сделать только он. Каким-то образом узнал про папину болезнь и организовал поставку лекарств. 180 тысяч рублей за 3 месяца? Для него, наверное, не такая большая сумма. А для моей семьи – вопрос жизни и здоровья папы. Савва снова просто взял и сделал. Даже не намекнул. Ни словом, ни жестом. Слезы потекли по щекам от облегчения, от благодарности, от понимания, что есть на свете люди, способные на такие поступки. Остаток дня растянулся, как жвачка. Я не знала, куда себя деть, чем занять. То смотрела телевизор, пытаясь отвлечься, то читала медицинские статьи, то играла в судоку. Но все когда-нибудь заканчивается, и вот солнце коснулось горизонта. Принесли легкий ужин. Я, измотанная в край, поковырялась в тарелке, буквально заставляя себя съесть ложку-другую. Как только унесли посуду, закрыла глаза и сама не заметила, как уснула. Проснулась от легкого скрипа двери. В проем заглянула медсестра. «Анастасия Васильевна, премедикация!» Она прошла в палату, поставила капельницу, ввела в нее препараты. Знакомое тепло разлилось по венам. «Через час за вами придут», — улыбнулась она. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Вскоре введенные лекарства начали действовать. Тревога постепенно отошла на второй план, уступив место странному спокойствию. Я думала о Савве. Чужой человек сделал для меня больше, чем родной муж за столько лет совместной жизни. Почему? Неужели только из чувства долга? «Я должна встать на ноги», — подумала я, глядя на ромашки. «Должна. Хотя бы для того, чтобы сказать спасибо Савве. Настоящее спасибо. Стоя на своих ногах».